Признаки Его пришествия. Христиане в Коринфе ожидали прихода Господа Иисуса Христа, потому что им было сказано, что Он может прийти за Своей Церковью в любое время. Апостол Павел говорит об их надежде, когда он писал им в следующих словах: «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 6 по 7 стих. Верующие в Коринфе, Риме, Фессалониках, Филиппах, Ефесе и других местах ожидали прихода Господа Иисуса за ними. В посланиях ранних отцов Церкви также упоминается об этой благословенной надежде. Приход Христа за Своей Церковью, в отличие от Его прихода судить мир, является живой надеждой, которую вложил Господь в Церковь с самого ее начала. Факты, связанные с приходом Господа за Церковью, изложены наиболее полно в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, с 51 по 58 стих, и в первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе, с 13 по 18 стих. Это особая надежда, присущая Церкви. Мы принимаем ее с радостной благодарностью за то, что Бог предопределил для Церкви такое славное завершение. Писание не упоминает ни одного знамения в самой Церкви, которое показало бы, что Христос приходит за нами. Писание, однако, говорит о знамениях вне Церкви, которыми ознаменуется окончание этого века. Об этих знамениях говорится в пророчествах, в которых раскрываются условия, которые будут преобладать в мире перед окончанием этого века. И когда мы видим, что эти предсказания начинают сбываться, мы знаем, что приход Господа за Церковью становится все ближе. Одним из наиболее явных признаков, связанных с окончанием этого мира, является поворот людей от веры в Библию, как в истинное Слово Божие. Это отступничество было предсказано в следующих отрывках. Дуже ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Первое послание Тимофею, 4 глава, 1 стих. Во втором послании Петра, 3 главе, с 3 по 4 стих говорится: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Отрицание богодухновенности Писания и его высшего авторитета будет характерной чертой последних дней этого века. Отступничество заменит собою в значительной степени истинную веру, основанную на Библии. Другим признаком последних дней этого века является широкое распространение морального разложения. Во втором послании к Тимофею, 3 главе, с 1 по 5 стих говорится: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надмены, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Также в стихе 13 сказано: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя заблуждение и заблуждаясь». Отступничество и моральное разложение достигнут своего крайнего расцвета и зрелости во времена Великой Скорби. Высшей точкой отступничества станет поклонение зверю. В книге Откровения, 13 главе, 8 стихе говорится: «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни». Моральный упадок достигнет своего зенита, когда люди откажутся оставить свои греховные пути даже под ударами Божьего суда. Многочисленные пророчества о временах Великой Скорби отбрасывают свои тени. Когда мы изучаем предсказания о временах великой скорби, мы сразу видим в них поразительное сходство с нашим временем. Дьявол формирует мир таким образом, чтобы он стал царством зверя во времена великой скорби. Армия его демонов является самоуверенной и неуступной в деле подготовки этого мира к его концу. Демоническая деятельность вызвала пугающий по масштабам рост употребления наркотиков, широко распространившееся увлечение оккультизмом, усилением беззакония, аморальности и насилия. Атеистический коммунизм захватил контроль над третьей частью населения земного шара. Он учит, что люди должны доверять только человеку, утверждая, что человек является спасителем мира. Это учение предшественников той веры, согласно которой мир будет смотреть на зверя, как на сверхчеловека. 19 и 20 века стали свидетелями широкого распространения ложных учений и сект. Они проповедуют доктрины демонов, и их власть – это сила демонов. Явно отвергая Писание, они подготовляют путь для последней лжерелигии – поклонению зверю. Возрастающее значение Ближнего Востока начинает обозначать ту область мира, которая станет центральным местом на Земле в период Великой Скорби. Вмешательство Советской России в дела Ближнего Востока имеет огромное пророческое значение. Событием большой важности в развитии этого процесса является рождение государства Израиля в 1948 году. В пророчестве о временах Великой Скорби сказано, что еврейское государство заключит договор, завет со зверем. Даниила, 9 глава, 27 стих. Религиозная обстановка в государстве Израиль также заслуживает внимания. Большинство населения Израиля является нерелигиозным. Очень похоже, что некоторые из этих людей станут предшественниками тех евреев, которые примут зверя за Мессию. Иоанна 5 глава, 43 стих. Только меньшинство населения в Израиле предано Богу их отцов. Когда завеса поднимется перед глазами народа Израиля, послание к римлянам 11 глава, 25 стих, многие из этих преданных евреев поверят в Христа. Евангелие Луки, 21 глава, 12 стих. Следует также отметить рост числа независимых национальных государств. Независимость возлагает на каждую нацию полную ответственность за ее действия. Когда различные нации мира признают авторитет зверя во времена Великой Скорби, они понесут полную ответственность за это. Целый ряд могущих фактов объединяет мир. Организация Объединенных Наций, общий рынок, скорость современных средств связи, экуманистические движения, стремление к формированию всемирного правительства, все это вместе взятое заставляет людей на всем земном шаре видеть мир как единую большую семью. Целью дьявола является объединение мира под диктатурой зверя. Никогда еще столько много пророческих признаков последних дней не было видно с такой ясностью, как сегодня. Все эти впечатляющие признаки объединения вместе, чтобы показать нам, что время прихода Господа за церковь приблизилось. Мы ожидаем нашего Господа, а не дней великой скорби. Бог дал нам много великодушных обещаний о нашем вознесении на небо, и ни одно из этих обещаний не упоминается в связи с периодом великой скорби. Церковь Божия – это искупленный народ, ожидающий Господа для выполнения своей благословенной надежды. Предположить, что церковь останется на земле во время великой скорби, значит зачеркнуть одним расчерком всю эту благословенную надежду. Предположить такое значит заменить эту надежду постоянным ужасом приближающего Божьего гнева, который прольется на весь осужденный мир. Такое предположение представляет заблуждающимися всех верующих, которые с самых ранних дней церкви ожидали Господа. В дни великой скорби и евреи, и язычники поверят во Христа, как своего Спасителя. Для этих верующих Господь дал в Писании немало предостережений о том, что им придется пережить этот ужасный час. Но эти верующие не входят в состав Божьей Церкви. Мы являемся другой группой верующих, и мы лелеем другую надежду, нашу собственную, присущую только нам надежду. Мы встретимся с нашим Господом на воздухе прежде, чем первые события дней великой скорби обрушатся на землю. В этой надежде наше утешение, наше сокровище, и мы будем держаться этой надеждой до тех пор, пока не услышим, как Господь призывает нас к себе. Послушайте Его обещание. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 17 стих. Господь сам придет за Церковью, потому что она является Его телом. И когда наступит выполнение этой благословенной надежды, и так всегда с Господом будем. Эти слова открывают перед нами вечность, наполненную великим, превосходным воображением. Мы только смутно можем осознавать то удивительное общение с Господом, которое обещано нам в этих словах, свободный доступ, который мы имеем всегда иметь с Ним, неповторимую честь говорить с Ним, невыразимую радость созерцания и обожания Его. Мы не просим ничего больше, кроме этого, для вечности, только бы навеки быть с Ним. Аминь.